Симон тщательно запер двери и опустил занавески. Всем своим видом медикус показывал, что настало время важного и откровенного разговора. Лупе смахнула щеткой крошки со стола и тоже уселась, положив на колени тонкие руки. Две пары глаз выжидающе смотрели на вернувшегося с Ганы Ливера. И тот начал с того, с чем уезжал. «Надо уходить. Чем скорее, тем лучше. Но Лисьи горы не для вас, и особенно не для Герики. А во внутренний Эланд и Стояны больше ходу нет, дорога опасна. Не только и не столько из-за приграничных разъездов. Я бы, конечно, рискнул, но я не вы». «Тогда, наверное, лучше остаться». Симон казался растерянным. Лупе молчала, глядя на эльфа с неодобрительной непроницаемостью кошки. «Хуже. Герике нечего делать в Гелане, вам тем более. Чудо, что никто не вспомнил, что Лупе привез Рене. А Симон лечил покойного Эркарда и был знаком с Гордани и со мной. Да, сейчас они хватают нобелей, но помяните мое слово, скоро возьмутся за горожан. А доносчиков и клопов всегда и везде больше, чем нужно для спокойного сна. Поймите, дорогие мои, даже если вас не тронут гоблины, грядет война. Михай не постесняется пустить в ход магию, но он ошибается, полагая себя единственным сведущим в недозволенном. Ему ответят мерой за меру. А вы с беременной женщиной на руках окажетесь в центре звездопляски. Нет, надо уходить». «Ты прав. Лупе сказала это очень просто. Я сама так думаю. Но решиться мало, надо знать, как выбраться. Просто так из города не выпустят, особенно с повозкой, их проверяют. Пешком нам не уйти, да и преданного не спрячешь. Выйдем и выйдем. На то, чтобы отвести глаза стражи, меня хватит. Укрыть нас четверых в синей тени я тоже смогу. А Перла и Топаз способны нести по два всадника. Это им не понравится, хотя кто их спрашивает. Но преданный. Он не сможет бежать так быстро, как мы, кони, и он слишком тяжел, чтобы обременять их еще и этой поклажей. Рысь не отходит от Герики. Лупе ничего не предлагала, просто говорила, как оно есть. Жаль кота, он совсем ручной, мне кажется, он все понимает. Симон неловко расправлял свою рыженькую мантию, что всегда у него означало неприятное, но необходимое решение. Наверное, придется. У меня есть снадобье. В конце концов, без Стефана для него не жизнь, а мука. Лучше бы отпустить его назад в лес, только он ведь теперь не уйдет. Он ведь привязан к Герике магии. Погоди, погоди. Роман наградил толстенького медикуса быстрым взглядом. Он не к людям привязан, а к браслету Стефана. Очевидно, последним приказом хозяина было охранять Герику. Вот он ей служит. Мы освободим кота, если вернем браслет и снимем с преданного ошейник. Эти вещи нельзя выпускать из рук. Как я об этом не подумал? Не знаешь, что стало с браслетом Стефана? Это может знать Герика. Герика действительно знала, хотя добиться от нее вразумительного ответа удалось не сразу. Торскийка не относилась к тем, кого беременность украшает. Может быть, потому что вместо ласкового внутреннего света, так преображающего будущих матерей, на лице королевы застыл смешанный с наползающим безумием ужас. Если бы Лупе не кормила ее, не одевала и не причесывала, Торскийка уже перешла бы черту, отделяющую человека от животного. Тем не менее, общими усилиями из нее удалось вытащить, что Стефана похоронили, не сняв с его руки черного браслета. То есть снять-то хотели. Но даже лучший королевский ювелир не смог ни расстегнуть застежку, ни распилить немыслимо твердый металл. В конце концов, ритуальное золотое запястье умершему надели на правую руку вместо левой. Большего узнать не удалось. С королевой случилась истерика. Лупе осталось обихаживать больную, мужчины спустились вниз. «Не представляю, что с ней творится», — сквозь зубы проворчал Симон. «Очень странная разновидность безумия. Но она еще не потеряла память. Вот именно что еще. И беременность проходит как-то не так. Когда ты уезжал, я побился бы об заклад, что ее срок не раньше месяца сирены. Сейчас мне кажется, что ребенок родится в середине Капеносса. А ведь когда она к нам пришла, я вообще не заметил никаких признаков. Такое со мной впервые. Тем более ее нужно скорее увезти. Мне все это очень не нравится, но сначала надо выручить браслет Стефана. Я правильно помню, что имборов придают земле только в день зимнего солнцеворота, а до этого они лежат в нижней замковой церкви. Все верно, но в замок не попадешь. Если Кагерика с преданным вышли, значит я войду. Скорее всего, они воспользовались подземным ходом. Жаль, Гордани мертв. Он-то наверняка знал дорогу. Мягкий, но тяжелый шлепок возвестил о появлении преданного, покинувшего свой пост у мансарды. Рысь уселась напротив Романа, положила могучую лапу ему на колени и издала приглушенный горловой звук. «Будь я проклят, если он не хочет меня проводить», — пробормотал пораженный Либер. «В этом нет ничего удивительного, он очень разумен. Тебя помнит, знает, что ты друг Стефана. Наверное, он хочет вернуться к хозяину. Свою службу он выполнил. Герике ничего у нас не грозит. Он не может этого не чувствовать. Не знаю, что им движет, но, похоже, он в самом деле знает дорогу. Что ж, пойдем».